Глава 11. Когда Лотар и Сухмет прошли площадочку перед храмом и остановились у входа, сзади запела какая-то птичка. Голос ее был спокойным, и она даже не пела, а доброжелательно щебетала. Но стая диких голубей снялась и унеслась в противоположную от дороги сторону. Лотар проводил ее взглядом. Он понимал, что это неспроста, вот только знать бы, что это значило. Потом он вытащил гвинет, и впервые за много лет шелест его меча, выходящего из ножен, не вселил уверенности. У Лотара было пакостное настроение. Он чувствовал, что разбудил какие-то силы, с которыми теперь не может справиться. И это казалось не совсем справедливым, ведь он почти не выбирал себе жизнь. Судьбу – путь. Он всего лишь служил добру, как понимал его, и учился, как полагается, воину, который надеется стать мастером. И вот теперь он стоит тут перед храмом и готовится к бою, в котором, возможно, проиграет. Нет, втайне от Сухмета он готовился к смерти, а не к бою. Впрочем, конечно, не втайне. Сухмет все понял и не одобрил его. С таким настроением идти в бой – последнее дело. Ты же дракон, ты же Лотар непобедимый. Не знаю, что так гложет, что-то... Все просто. Ты берешь одного, я беру другого. Так, даже Сухмет пытается составить ему компанию. Дожил. Он прислушался, колокольчик звенел, но не очень сильно. А может, просто он уже не различает нюансов? Все-таки с того мгновения, когда цахуры показались на дороге, он звякает почти беспрерывно. Ладно, я действительно дракон. Посмотрим, что это значит. Они вошли в храм, и цахуры повернули к ним головы. Двое стояли у алтаря и что-то ели, как совсем недавно Лотар с Сухметом. А двое других лежали в углу. Нет, уже сидели. Они сидят? Их способность восстанавливаться потрясла Лотара. Прошло чуть более четверти часа, как они были убиты. А они уже едва ли не готовы опять взяться за меч. Те, что ели, так и не сняли капюшонов. Один из них спросил. «Недобитый из банды этих дураков?» «Не похоже», — ответил другой. «Кажется, какой-то другой дурак». «Я Лотар Желтоголовый», — сказал Лотар. «Вы идете на западный континент, чтобы меня убить. Не нужно идти так далеко, я тут». Лязг тяжелых ятаганов заглушил его последние слова. Цахоры наконец все поняли. «Они не очень догадливы», — решил Лотар и бросился вперед. На мгновение ему показалось, что он заметил у самой двери Башинака, но сейчас это было неважно. Первые же удары цахоров показались Лотару оглушающими. От их силы заныла даже сломанная рука, хотя Лотар еще не решался пустить ее в дело. Один из капюшонов вдруг произнес совершенно спокойным голосом. «Возьму второго, а ты придержи этого». И цахор, который был чуть повыше ростом, куда-то исчез. Скорость, с которой он передвигался, была невероятной. «Вообще, — решил Желтоголовый, — пришла пора изумляться, в том числе и собственной неподготовленности». Осторожно, словно его намерения могли кого-нибудь обмануть, он вытащил из ножен акиф и опробовал его на легком касательном блоке. Удар цахора рука, в общем, выдержала. И это было уже хорошо. Но ведь в углу стремительно восстанавливалось двое других капюшонов. Они жевали прямо на глазах. Внезапно из груди цахора, бьющегося с Лотаром, стала вырастать ярко-желтая сфера величиной с апельсин. Затем она отделилась и, ускоряясь, словно ее подталкивали сзади, поплыла на Лотара. Он успел поднырнуть под этот магический выпад и тут же атаковал ноги противника. После магического выпада даже лучшие бойцы вынуждены замедляться, чтобы восстановить потерянные силы. Но этому в капюшоне, казалось, все было нипочем. Он только стал молотить своим ятаганом не так сильно, но скорость и давление на противника не уменьшал. Лотар так и не достал его снизу. «Жаль, было бы проще, если бы я его все-таки одолел», — решил Желтоголовый. «Цахор», — предложил он, — «сними капюшон». «Мы снимаем капюшоны, когда добиваем противника, а ты еще держишься, Лотар». «Но я сниму капюшон, когда ты не сможешь сопротивляться, потому что тогда я возьму твою жизнь и присоединю к тем, которые уже собрал». «Вон в чем дело. Они живут не одной своей жизнью, а собирают жизни жертв». Об этом Лотар где-то читал, только не знал, что встретиться с подобным существом вот так, лицом к лицу, клинок в клинок. «Ну, я надеюсь...» Дальше он не сумел ничего добавить. потому что Цахор, который убежал добивать Сухмета, вдруг обрушился на него сбоку, и пришлось крутиться как юла. В конце концов, он прижался спиной к стене храма. «Неужели Сухмет погиб?» «Странно», — подумал Лотар, — «я ничего не почувствовал». «А должен был бы». «Нет, этого не может быть». Цахоры, атакуя Лотара, вдвоем стали чуть более уверенными и чуть более беспечными. Желтоголовый вдруг заметил, что тот, с кем он разговаривал, слишком далеко проносит свой меч после удара. Это давало возможность... Лотар пока сам не знал, какую именно. Вдруг двое других цахоров с оружием в руках затопали к дерущимся. «Они не хотят упустить свою долю моей жизни», — решил Лотар. «Боятся, что приятели их обделят. Все, пора уходить». Он сделал несколько обманных движений, раскачивая устоявшуюся вилку своих противников, а потом кинулся на того, с кем разговаривал, когда противник в очередной раз не подтянул меч. Гвинет прошелестел в воздухе, словно обрел собственный разум. Голова Сахора покатилась по полу. Черный капюшон, тоже разрубленный этим ударом, откинулся назад тяжелой бесформенной пеленой. Лотар проводил голову взглядом. Это был череп, темная кость, окруженная вместо плоти странной неяркой красноватой аурой. «Как тебе удалось?» — удивился без тени у сожаления тот, что был повыше. Впрочем, о чем сожалеть, если через 2-3 часа его приятель будет снова рядом, целый и невредимый. «Это может продолжаться бесконечно», — решил Лотар и повернулся к выходу из храма. «Жмарун, держи выход!» — заорал один из тех, кто подковыливал сзади. Кажется, это был левый, тот, кому разбили сердце. Или не сердце, ведь у него не было сердца. «Я уже плохо понимаю, что происходит», — решил Лотар. Он атаковал Жмаруна, главаря компании, который сумел все-таки загородить дверной проем. Биться с ним было очень трудно, но пока возможно. Вот только сзади, шаркая по грязным плитам храма, подбирались двое других, и нужно было что-то делать. Лотар усилил давление на левый фланг противника, и тот отреагировал и стал медленно поворачиваться, стараясь принять наиболее надежную стойку. Лотар тоже повернулся. Двое рубак, гремя мечами, так что чуть копоть со стен не осыпалась, прокрутились на месте, и Лотар оказался спиной к выходу. Теперь он понял, что Сухмета в храме не было. Зато был Башинак. Он и в самом деле стоял совсем рядом со статуей, вжавшись в каменную стену и расширенными глазами следил за всем, что тут происходило. Кажется, он стал понимать, что шансов уйти отсюда живым у него нет. Если только Лотар победит. Но даже Желтоголовый вынужден был бежать. Он проигрывал бой двум уставшим после часовой рубки сахорам и еще двум едва живым. Какими бы они были, если бы не первая драка с отрядом на дороге? Внезапно на глаза Лотару попался Безголовый, вернее тот, кому отрубил голову. Шатаясь, он поднялся на ноги и вскинул меч. Он был готов отрастить новую голову. Его бескровный капюшон надувался в том месте, где должна была быть голова. До этого просто не могло быть, но это было. Лотар засмотрелся на эту невероятную процедуру, и Жмарун поймал его, усыпив внимание и каким-то повторяющимся приеме. Так или иначе, но после 3 выпадов Сахора Лотар получил 3 удара подряд в живот, в левое плечо и в правую слишком далеко отставленную ногу. Да, пожалуй, он стал уставать. Но несмотря на раны, он все-таки сделал выпад. Это был странный выпад, кривой и не очень сильный, но глубокий. В конце концов, нанося подряд 3 удара на поражение, Жмарун тоже поступил самонадеянно, забыв об обороне. Гвинет туго вошел в живот Сахора, и тот согнулся, словно был живым, из плоти и крови, человеком. Он прошептал что-то на непонятном языке и упал на колени. Лотар занес меч, чтобы добить противника, насколько это было возможно, но Гвинет в воздухе встретил другой меч, не очень быстрый, но достаточно твердый, чтобы с ним считаться. Еще один такой был уже занесен слева, и потребовалась вся сила Акифа и раненой руки, чтобы сдержать его удар. Двое раненых все-таки вмешались в драку. Они были готовы биться, пока не восстановится Жмарун, или пока Лотар не падет от их атак. «Я так ничего и не сделал», — подумал Лотар. «Остается только бежать. Я не могу с ними справиться. А еще есть и другие 13. Как с ними совладать?» Волна какой-то дикой неестественной магии пронеслась мимо Лотара откуда-то сзади. Желтоголовый даже не понял, что она должна сделать. Он оглянулся в полусотни шагов на крохотном пригорке у пруда, где они купались после перелета, стоял Сухмед. Он, кажется, был ранен, но жив. И гнал какой-то наговор или просто волну мысленной энергии. «Нет, этого я прочесть не в силах», — решил Лотар. Однако наговор Сухмета принес плоды. Что-то вдруг треснуло, и уже знакомый могучий голос донесся из темного провала храма. «Вы, бездомные людишки, опять меня будете? Второй раз?» Земля под ногами дрогнула. Пирамида, которая была видна в узком и высоком окошке над головой, качнулась. Если бы Лотар сам не видел, как контуры ее сначала размазали в воздухе, а потом установились как-то по-другому, он не поверил бы, что пирамида может качаться. Из храма вдруг раздался крик. Это был дикий, неестественный крик ярости, боли и ужаса. Зод не могла так орать, но голос, наконец, Лотар понял. «Башинак, уходи! Уходи оттуда!» — заорал Желтоголовый и бросился на сахуров, закрывающих ему вход в храм. Но куда там? Эти двое даже не отступили. Они встретили Лотаровы выпады, не сходя с места, а потом сами попытались использовать сократившееся между расстояниями и достать его мечами. «Так я получу какой-нибудь действительно серьезный удар и ничего не добьюсь», — решил Лотар. Он уже примерился обойти и этих двоих, как вдруг новый удар выкинул его из дверей, и Желтоголовый оказался в десятке футов от порога. Как ни странно, из храма вылетели и те двое сахоров, с которыми он бился, а следом показались еще три фигуры, и первым шел Жмару, тащивший того сахора, которому Лотар отрубил голову, а позади всех семенил нетвердыми ногами Башинак. И сразу за ним в дверном приеме заполыхало разгорающееся с каждым мгновением красное кровавое зарево. Земля сотрясалась уже так сильно, что трудно было правильно рассчитать движение. Башинак дрожал, кажется, плакал и все время что-то говорил своим оглушительным шепотом, который был слышен далеко вокруг. Жмарун, увидев Лотара, тоже заорал: «Останови это, иначе я прикончу его!» Вдруг позади в них, в мареве, как в топке печи, на миг показалась фигура Зод. Она заговорила громче и яснее других: «Я обещала покарать и сдержу слова!» Земля в десятке саженей от храма вдруг лопнула, как лопается кожа на хорошо пропекаемом огне поросенке, насаженном на вертел. Из трещины полилась мягкая, пышущая, неумолимой и ужасной смертью лава. Лотар и не думал, что огненные слои планеты могут находиться так близко от поверхности. Сахоры опустили мечи. Один из них сделал жест, будто собирался бежать. Второй, наоборот, бросился к Жмару с раненым. Сам Жмарун сделал одно неуловимое движение рукой, и тело Башинака странно дернулось. Настоятель упал, и его громоподобный шепот и плач стихли. Жмарун подхватил безголового второй рукой и попытался прибавить шагу. Но земля треснула под его ногами, и ее куски, как небольшие льдины на северных реках во время ледохода, стали погружаться в лаву, и Жмарун со своим приятелем заскользил назад к смерти под несмолкаемый говор Зод. Цахор, который собирался бежать, уже отошел на десяток шагов от неминуемой смерти, но тут на него насел Лотар. Теперь задача его была гораздо проще — только сдержать противника, чтобы он не убежал, и подождать, пока раскаленная смерть под ногами станет неотвратимой. А потом... Желтоголовый не знал, что будет потом. Он надеялся, что сумеет убежать, ведь двигался он чуть быстрее, чем еще не полностью восстановившиеся Цахоры. Кожаный капюшон, которого атаковал Лотар, разгадал его замысел и понял, что впервые за многие годы, если не века, он бьется за свою жизнь и показал, что умеет драться. Чтобы удержать его, Лотару потребовалась предельная концентрация внимания, сил и самообладания. Поэтому он не видел, как погибли остальные трое сахоров, которые застряли у храма. Он только различал их вопли, прорывающиеся сквозь рев Зод. Слышал отвратительное шипение, и как будто огромного быка разом попытались сжечь на костре, да чувствовал отвратительную вонь, разлившуюся в воздухе. Потом крики смолкли. Лишь теперь Лотар ощутил, что ноги его пылают, словно он тоже провалился в лаву. Он даже покосился вниз, чтобы понять, насколько его ощущения соответствуют действительности. Оказалось, что они с последним из этой четверки капюшонов стоят на самом краю, и земля уже колышется под ногами, вспучиваясь и рассыпаясь, как живая. Он заставил Сахора оставаться на месте еще долгих 10 ударов сердца, и лишь потом, когда почувствовал, что жар становится невыносимым даже для него, бросился к бугорку, где стоял Сухмед. Он отбежал шагов на 10, и когда вдруг перед ним появилась и стала расширяться залитая горячей кровью земли новая трещина, он перепрыгнул ее. А когда приземлился, вдруг понял, что Цахор вот так же перепорхнуть ее не сумеет. Желтоголовый сделал еще несколько шагов и упал на колени. Ступени болели, ноги ниже колен почти ничего не чувствовали. Даже в легких клокотала боль при каждом вдохе. Обожженное горло протестовало против немыслимого жара. Он попробовал подняться и оглянуться. Цахор пытался выбраться из лавы. Но куда там? До ближайшего островка твердой почвы было саженей 5. Никто не мог бы добрести до него, разве что слуги самой планы. Но и Лотару тоже грозила смерть. Трещина, которую он перепрыгнул, приближалась. Сухмед подхватил его, поднял на ноги и почти поволок в безопасное место. Они добрались до ближайших кустов, листья на которых почернели и скрутились, но, по крайней мере, не загорелись. Тут Сухмед отпустил Лотара и произнес, вытирая пот: «Все, сюда он вряд ли доберется. Она уже уходит». «Куда уходит?» — спросил Лотар. «Куда-то вниз, к своей госпоже. Она решила, что должна уйти». Лотар оглянулся. Цахоров не было видно. Раскаленные камни храма до середины стен погрузились в лаву и мерцали тяжелым жаром. Пирамида стала маленькой, не выше обычной сторожевой башенки. «И что тут будет?» Сухмед положил руку на плечо Лотару. «Лужа остывшего камня. Это уже не важно. Важно лишь то, что их стало меньше». Лотар снова оглянулся. «А ты уверен, что этого жара хватит?» Сухмед медленно, устало улыбнулся обожженными губами. От этого его лицо стало чуть более морщинистым и старым, чем обычно. «Если этого не хватит, тогда я не знаю, что их вообще может остановить». Лотар еще раз оглянулся. «Да, дело было сделано. Жара зов хватило. Сахоров тоже можно было убивать».